Глава 13. Чем ближе он подходил к границе Хоупа, тем больше смещался влево, в сторону дороги. Хоуп был маленьким городком, и Ричард не хотел пройти мимо него в темноте. Не хотел идти бесконечно, до самого Канзаса, но он смещался достаточно медленно. И по его прикидкам, к тому моменту, когда он наткнулся на плечо трупа и почувствовал под ногами залитые смолой камешки дороги, ему оставалось пройти меньше мили. Часы у него в голове сообщили, что сейчас полночь. Значит, он неплохо справлялся, и его скорость составляла около 3 миль в час, несмотря на то, что он еще 4 раза упал и каждые полчаса проверял, не сбился ли с курса. Дешевая дорога Диспейра хрустела у него под ногами, но ровная, жесткая поверхность позволила идти быстрее. Он взял хороший ритм и прошел оставшуюся часть мили меньше, чем за полчаса. Было все еще холодно и очень темно. Но он почувствовал впереди другое покрытие, а потом дорога у него под ногами изменилась. Его левая нога оттолкнулась от жестких камней, а правая опустилась на гладкий, точно бархат, асфальт. Он снова перешагнул через границу. Какое-то мгновение Ричард стоял неподвижно, расставив в стороны руки и подняв голову к небу, а потом яркий свет фар ударил в него спереди, и он оказался будто в ловушке. Включился прожектор, который исследовал его с головы до ног, и обратно — полицейская машина. Прожектор погас так же неожиданно, как включился. Внутри машины загорелся свет, и Ричард увидел маленькую фигурку за рулем. Коричневая рубашка, светлые волосы, ухмылка. Воин. Она ждала его в темноте, поставив машину в 20 ярдах от границ своей юрисдикции. Ричард двинулся в ее сторону, обошел машину слева. Подойдя к пассажирской дверце, взялся за ручку, открыл ее и с трудом забрался внутрь, где тихонько лопотало радио и пахло духами. — Итак, ты свободна для позднего ужина? — Я не ужинаю с сомнительными типами. — Я вернулся, как и обещал. — Повеселился? — Не особенно. — У меня ночное дежурство. Я освобожусь только в 7. — Тогда давай позавтракаем. Пить кофе с сомнительными типами — это не то же самое, что ужинать с ними. — Я не пью кофе на завтрак. Мне нужно выспаться днем. — В таком случае чай. — В чае тоже содержится кофеин. — Молочный коктейль? — Возможно. Она спокойно сидела, упираясь локтем в дверцу и положив другую руку на колени. — Как тебе удалось меня заметить? — спросил Ричард. — Я тебя не видел. — Я ем много морковки, — ответила воин. — А наша видеоаппаратура имеет усиление для ночного видения. Воин наклонилась вперед и похлопала рукой по черной коробочке, установленной в верхней части приборной доски. Камера движения и записывающее устройство с жестким диском. Она нажала на кнопку на компьютере. На экране появилось призрачно-зеленое широкоугольное изображение того, что находилось впереди. Дорога была светлее кустов. Видимо, она сохранила больше дневного тепла, чем то, что ее окружало. Или меньше, Ричард не знал наверняка. «Я увидела тебя, когда ты находился в полумиле отсюда», — объяснила воин. «Маленькую зеленую искорку». Она нажала на другую кнопку, вернула изображение в более раннее время, и Ричард увидел себя, светящаяся в темноте точка становилась крупнее, приближаясь. «Потрясающе», — сказал он. «Деньги Министерства национальной безопасности. У нас их целая куча, нужно же на что-то тратить». «Ты давно здесь?» «Час». «Спасибо, что подождала». Воин завела двигатель, немного сдала назад, по широкой дуге развернулась на дороге, заехав передними колесами на песчаную обочину, потом выправила машину и нажала на педаль скорости. — Есть хочешь? — спросила она. — Не особенно, — ответил Ричард. — Тебе все равно нужно поесть. — Где? — Кафе открыто. Оно работает всю ночь. — В Хоупе? Почему? — Мы в Америке. У нас экономика услуг. Знаешь, я бы лучше поспал. Я проделал длинный путь. Сначала поешь. Зачем? Я считаю, что тебе это нужно. Очень важно регулярно питаться. Ты что, моя мамочка? Просто я уверена, что тебе необходимо поесть. Ты получаешь от кафе процент? Хозяин твой брат? Кое-кто тобой интересовался. Кто? Одна девушка. Я не знаю никаких девушек. Она не спрашивала именно о тебе, объяснил воин. Ее интересовало, не вышвырнули из Диспера кого-нибудь после нее. Ее тоже выгнали из города? 4 дня назад. Они и женщин не пускают к себе. Бродяжничество не имеет половых различий. А кто она такая? Обычная девушка. Я рассказала ей о тебе. Не назвала имени, просто сказала, что сегодня вечером ты придешь в кафе поужинать. Я предположила, что ты сумеешь выбраться из Диспера без потерь. Предпочитаю жить на солнечной стороне улицы. Так что, наверное, она будет тебя там искать. А чего она хочет? Она не сказала, — ответила воин. Но у меня сложилось впечатление, что пропал ее бойфренд.